558 ночь. Когда же настала 558 ночь, она сказала: «Дошло до меня, о счастливый царь, что Синдбад-мореход сбросил шайтана со своих плеч на землю. И мне не верилось, — говорил Синдбад, — что я освободился, избавился от того положения, в котором я был. И я испугался, что старик очнется от хмеля и будет меня обижать. И я взял большой камень, лежавший между деревьями, и, подойдя к старику, ударил его по голове, когда он спал. И кровь его смешалась с мясом, и он был убит. Да не будет над ним милость Аллаха. А потом я стал ходить по острову, и мой ум отдохнул, и я пришел к тому месту на берегу моря, где был раньше. И я прожил на этом острове некоторое время, питаясь его плодами и утоляя жажду из ручьев, и высматривал корабль, который прошел бы мимо. И вот однажды я сидел и думал о том, что со мной случилось, и какие произошли со мной дела. И говорил про себя: посмотрим, сохранит ли меня Аллах целым, и вернусь ли я в мои страны, и встречусь ли с родными и друзьями. И вдруг показался корабль посреди ревущего моря, где бились волны, и шел до тех пор, пока не пристал к этому острову. И путники сошли с корабля на остров, и я подошел к ним, и, увидев меня, они все поспешно приблизились ко мне и собрались вокруг меня и стали расспрашивать меня, что со мной и почему я прибыл на этот остров. И я рассказал им о моем деле и о том, что со мной случилось. И они удивились этому до крайней степени и сказали: «Тот человек, который сидел у тебя на плечах, называется шейхом моря, и никто из тех, кто попадал под его ноги, не спасся, кроме тебя. Да будет же слава Аллаху за твое спасение». И затем они принесли мне кое-какой еды. И я ел, пока не насытился. И мне дали одежду, которую я надел, и прикрыл ею срамоту. А потом они взяли меня с собой на корабль, и мы ехали дни и ночи. И судьба бросила нас к городу с высокими постройками, где все дома выходили на море. А этот город назывался городом обезьян. И когда наступала ночь, люди, которые жили в этом городе, выходили из ворот, ведших к морю, садились в лодки и на корабли и ночевали в море, боясь, что обезьяны спустятся к ним ночью с гор. И я вышел посмотреть на этот город, и корабль ушел. А я не знал этого, и я стал раскаиваться, что вышел в этот город и вспомнил моих товарищей и все то, что случилось со мной из-за обезьян в первый и во второй раз. И я сидел печальный и плакал, и подошел ко мне человек из жителей этой страны и сказал мне: «О, господин! Ты как будто чужой в этих землях». «Да», — ответил я ему, — «я чужестранец и бедняк. Я был на корабле, который пристал к этому берегу, и сошел с него, чтобы посмотреть на город, и, вернувшись, не увидел корабля». «Поднимайся», — сказал этот человек, — «идем с нами и садись в лодку. Если ты будешь сидеть в городе ночью, обезьяны погубят тебя». «Слушаю и повинуюсь», — сказал я, и в тот же час и минуту поднялся и сел в лодку с людьми. И они оттолкнулись от суши и удалились от берега на милю. И они провели так ночь. И я вместе с ними. А когда наступило утро, они вернулись на лодке в город и вышли. И каждый из них пошел по своему делу. Таков был их неизменный обычай. Ко всякому, кто задерживался ночью в городе, приходили обезьяны и губили его. А днем обезьяны уходили за город. И они питались плодами в садах и спали на горах до вечерней поры. И потом возвращались в город, и этот город находился в отдаленнейших странах чернокожих. Вот одна из самых удивительных вещей, что случилось со мной в этом городе. Один человек из тех, с кем я провел ночь в лодке, сказал мне: «О, господин, ты чужой в этих землях. Знаешь ли ты ремесло, которым мог бы заняться?» «Нет, клянусь Аллахом, о брат мой, у меня нет ремесла, и я не умею ничего делать», — ответил я. «Я только купец, обладатель денег и богатства, и у меня был царственный корабль, нагруженный большими деньгами и товарами, и он разбился в море, и потонуло все, что там было, и я спасся от потопления только по изволению Аллаха. Аллах послал мне кусок доски, на которую я сел, и это было причиной того, что я спасся от потопления». И этот человек встал и принес мне мешок из хлопчатой бумаги и сказал: «Возьми этот мешок и наполни его голышами, и выходи с толпой городских жителей, а я сведу тебя с ними и поручу им о тебе заботиться. Делай то же, что они делают,